буквально потрясающий спектакль Льва Додина, который идет два вечера, «Братья и сестры». Пьеса, режиссура, труппа, сценография – все идеально. Юбилейный вечер, 90 лет Эйзенштейна в Доме кино. Как подумаю, что номер 40 лет назад. Постскриптум, 1997. Не хотелось об этом писать тогда, но вижу, что надо. К сожалению, уезжая от нас после Роттердама, Сережа со своим багажом прихватил кое-что из того, чем дорожили мы с Инной, что стало для нас реликвией, и со смехом рассказывал об этом. Простить такое я не мог. 18 марта. Занимаясь составлением переписки Эльзы и Л.Ю. В моем распоряжении все их письма. Очень трудоемко и сложно творчески. Пока прочитаешь, да пока отберешь по смыслу, чтобы было интересно, и чтобы был ответ, и чтобы не терялось ощущение переписки. Масса действующих лиц, я не всех знаю, это чиновники, лицсотрудники или какая-то непонятная Рошель Исааковна. Последние 40 лет я был свидетелем многого, о чем в этих письмах помню и события, и людей, и факты, скандалы, разговоры, платья, туфли. Но всех не упомнишь. Очень уж много народу и книг толчется на страницах писем. А комментарий должен быть подробным, иначе читатель завязнет в именах и названиях. Ирина Зеленая. Хорошо лысым утром встал, вытер голову пыльной тряпкой и пошел на работу. 5 апреля. Уехал в Матвеевское кое-чего написать. Страшный шорох утренних газет. Некая Нина Андреева, не к ночи будь помянута, написала про сталинскую реставрационную статью и послала ее в Советскую Россию. Но та отослала ее обратно. Тогда она направила ее Лигачеву. Тот командировал в Ленинград своего человека, и втроем помощник она и ее муж, преподаватель научного коммунизма, усилили писанину, напичкали социалистическими райскими кущами и огромную статью «Не могу поступиться принципами» приказали таки напечатать. Это было отступление от перестройки и гласности. Вся страна замерла. Неужели поворот обратно? Только об этом и разговору. Ее прочли Горбачев, Яковлев, и в «Правде» появился ответ, как говорят, написанный Яковлевым. И Советскую Россию заставили его тоже напечатать. Андреева дали хороший отпор. Появилась эта статья 5 апреля, как тогда, на Пасху, тоже 5 апреля 1953 года, в которой нападали этой мерзавке Лидии Тимошук, и объявили, что врачи не убийцы. Просмотр дорогой Елены Сергеевны Рязанова. Ниёлова, замечательная актриса, выбрана неудачно. Выбивается из ансамбля натурщиков. Вообще фильм опоздал. «Пятачок» Алёши Ханютина. Очень хорошая документальная картина о деревенских, приехавших в город. Читаю Симонова о Сталине, о присуждении сталинских премий. Во всяком случае, читать интересно. Он пишет бесстрастно и складывается впечатление о его просталинской позиции. Но на самом деле это не так.